Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Всем здравия! В эфире Народное славянское радио и программа «Зеркало». С вами ее ведущая Елена Ромская. Тема сегодняшней нашей передачи – «Человек – иероглиф Вселенной». Вот такое загадочное название. И продолжаем мы таким названием наш разговор о человеке. Кто же такой человек? Я прежде всего с радостью хочу представить вам наших гостей сегодняшней нашей программы. В передаче сегодня принимает участие наш постоянный сказитель Виктор Луговой. Здравия тебе, Виктор. Всем здравия. Всем здравия. Рад всех видеть и слышать. А также Дмитрий Жуков. Мы с ним уже знакомы. Здравия тебе, Дмитрий. Здравия всем. Здравия. И с радостью представляю еще сегодня нашего нового сказителя. Это Валерий Симонян. Он автор методики «Теория концептуального управления». Это достаточно интересная методика. Но я думаю, что по традиции Валерий несколько слов сам о себе скажет. Прошу тебя, Валерий, несколько слов. Здравия всем. Наших слушателей. Да. Хочу сразу всех предупредить, что я вот в таком мероприятии участвую первый раз. Я обычно общаюсь с людьми в камерных обстановках. Вот, а об этих вещах говорю большому кругу лиц или вообще ты. Поэтому, если что, у меня будет не так, прошу меня сразу за это извинить. Ну, прошлое 7 ноября я здесь уже был, и мы разговаривали. Концептуальные теории управления, да, как я к этому пришел и что это такое. И у нас эта беседа заняла 3,5 часа. Ну и просто мы уже, так сказать, перенасыщены были этой информацией. И, в общем, встреча закончилась, хотя могли говорить еще очень долго. Поэтому как уложиться вот хотя бы 5 минут, чуть больше, весьма трудно. Но сразу вам скажу, что я не сказитель. Вот в том смысле, в котором вот вы все привыкли это понимать. Я сугубый практик, абсолютный практик. И все, к чему я пришел, это результат моей практики, моей жизни, моего сознания. Еще я хочу вам сразу сказать, что, оглядываясь назад, я понял, что меня, по сути дела, вели. Вели с самого-самого детства. И эти веки я отчетливо теперь различаю. Почему я не пошел вот так, а почему пошел так. Почему вот здесь я не как все пошел, а пошел совершенно в другую сторону. И вот все эти цепочки, всю эту лесенку я теперь как бы вижу. Так вот... Я закончил авиационный институт в 1972 году и попал в Ташкент. Я не просто попал, а попал именно в техбюро, в которое должен был попасть. Это совсем другая специальность, это совсем как бы не по моему факультету. Вот. Встретил меня начальник цеха и говорит, ты мне приснился, поэтому будешь работать у меня технолог. Я говорю, не хочу технолога, меня мастером. Или будешь технологом, или никем не будешь. В общем, вот так я попал в технику. Теперь я понимаю, вот что мне там дали и что это дело. Так вот, сегодня на планете Земля, по сути дела, на уровне государств, царит система образования, в кавычках, и воспитания, которую можно назвать одним словом – изучение. То есть нужно запомнить информацию и правильно ответить. Значит, если правильно, молодец, хорошо, возьми с полки пирожок. Если неправильно, значит, идет ответственность, отметки и так далее и тому подобное. это для школьников и студентов, а по жизни неправильно, значит, ты мне не нужен. Гуляй. Так вот, в этом техбюро мне дали принцип освоения. То есть меня за месяц, по сути дела, научили, там я научился, вернее, не научили, а я научился, идя по этому пути, профессии инженера-технолога по сборке вот самолета. Это огромное предприятие было тогда, 65 тысяч сотрудников, производственное объединение. Вот. Потом я попал в Карелию, и там такого предприятия не было, было другое, общемашиностроительное. Так вот, мне бросилось в глаза, что эти системы абсолютно разные. То есть люди такие же умные, если даже не смекались, но результаты их труда на порядок хуже. Вот тогда до меня дошло, что это система. То есть разница в системах. И вот постепенно от этого я пришел к осознанию вообще, что такое есть управление. Так получилось, что в эти ревущие годы этому предприятию, где я работал, грозила та же катастрофа, что и постигла все остальные предприятия. Их просто разрушали. И приватизировали, если это сырьевое или что-нибудь подобное. Вот. И у меня был образ, как это сохранить. Я начал людям объяснять, что нужно идти не так, а вот так. Я им описывал вот этот образ. Они, короче, сами на своих руках вынесли меня на Олимп, это власть. Я стал председателем совета арендного, потом совета директоров. Тем самым взвалил на свои плечи ответственность за тысячи, 8,5 тысяч сотрудников и членов их семей. Позади у меня была зона смерти. То есть отступать невозможно было. Можно идти вперед. А вперед никак невозможно, потому что это совершенно неизвестно. У меня внутренний образ предприятия был, но его же нужно было приспособить к резко меняющей внешней среде. Поэтому мне ничего не оставалось, как я приходил в воскресенье в кабинет бывшего секретаря паркома, забирался там, заваривал чай и подал в транс, можно так сказать. На меня лился поток информации, что делать конкретно вот в данной ситуации. И туда были вкраплены элементы управления. Значит, я писал до тех пор, пока у меня рука слушала. Когда она уставала, я уже не мог просто физически писать. Я, значит, прекращал, поток схлопывался. Я все это складывал листочки, которые списал, до 20 листов доходил, и уходил домой. В понедельник приходил, смотрю на эти листки и понимаю, что я ничего не понимаю. То есть я понимаю, что это не моя информация. Это моей рукой написано, но это писал не я. Это не мой ум руководил этим делом. Уходила неделя, две, а то и больше, пока я не осознавал вот это вот все, что мне давали. Долго ли, коротко, но внутри из этих вот элементов управления во мне возникла матрица управления. Я ее так называю, в кавычках, матрица. То есть это общий образ, концептуальный образ об управлении, что это такое и как его применять, вот этот образ. То есть это как бы универсальный инструмент. Но это внутри. А как передать внутреннее вот это осознание другому человеку, это в принципе невозможно. Значит, я тогда, как обычно это и происходит, описал ячейки этой матрицы, опять же, все в кавычках, понимаете, что у меня других просто слов нет, чтобы это описать. И так получилась вот эта теория управления. Потом уже, когда у меня это было готово, я узнал, что существует ДОТУ. Когда я, ну, мертвая вода, глобально такое, так сказать, информационное, насыщенное, так скажем, мировоззренческий слой, где существует ДОТУ. Я сначала просто изумился, насколько некоторые вещи совпадают с ДОТУ. А когда пристально посмотрел, понял, что это обманка. Просто обманка. И смысл ее в том, чтобы на десятилетие выключить патриотов из активного сопротивления вот реформам. Но я решил, что ладно, похоже, не похоже, надо идти. И начал передавать это людям. Очно у меня не получалось. А вот через интернет в личной переписке, у меня много там в Болгарии заинтересованных людей появились, но они не смогли взять. При всем моем терпении, при всем старании, ну не могли взять и все. И они хотят, у них ничего не получается. Это как в том, так сказать, притче. Чашка полная, сколько ни лей, все через верх переливается, то есть ничего не остается. Я опять же вопрос задал своим покровителям, так скажем. В чем проблема? А мне говорят, в человеческом эго. Я говорю, а что это такое? А мне говорят, ищи сам. В общем, пришлось искать. Ну, об эго мы еще сегодня как раз и поговорим. Да, вот я почему так длинно рассказываю, что это через это я пришел к этому. Вот. Ну, путь был очень тернистый и непростой, но я все-таки из всех этих тупиков выбрался и в конце концов к этому осознанию сути человеческого эго пришел. Вот с тех пор в курсе освоения концептуальной теории управления у меня существует первым этапом курс проникновения в суть человеческого эго. Потому что если человек не будет управлять собой, не будет знать, каким образом он осознанно может повышать свое мировоззрение, идти по духовному пути, до тех пор он просто вот эту мировоззренческую теорию вместить, а тем более применить не сможет. Вот здесь в вашей, так сказать, клубе присутствует два человека, которые в ноябре прошлого года я начал выпускать рассылки, и они вот эти рассылки читали и выполняли задания. И вот в июне этого года они пришли к осознанию сути эго. Причем хочу заметить вам, что множество людей, десятки людей в разное время, никак не связанные между собой, все приходят к одной и той же определению сути человеческого эго. Все одинаково. Вот они пришли. Я, собственно, потому и здесь нахожусь, что эти люди здесь. Вот через них я попал к вам. Благодарю тебя, Валерий, за очень интересный рассказ. Я думаю, может быть, мы когда-нибудь проведем отдельно такую передачу, которая более подробно расскажет о твоей концептуальной теории управления. Не, ну сейчас концептуальная теория управления не главное. Главное, определить свое эго и как с ним работать. Да, чтобы осознанно идти. Ну, мы сегодня кратко об этом все-таки поговорим. Да. Я думаю, что для того, чтобы продолжить нам разговор сегодняшний о том, кто такой человек, мы немного вспомним, что в прошлый раз мы говорили о рождении человека, начали разговор о его телах, о планах бытия, где он зарождался. И вот в продолжение этого разговора, для того, чтобы перейти уже к развитию сознания человека, к его эволюции, я бы хотела предложить нашим сказителям дать все-таки определение, что такое тело человека, что такое душа и дух человека, поскольку вот эволюции сознания без этих понятий очень трудно будет разобраться. И бывает часто, что там материалисты, они не признают, что и есть там дух и душа у человека, а все основывается на теле. В общем, разные мнения есть на этот счет. И прошу вот наших сказителей сформулировать такой ответ на вопрос, что же такое тело, однороден ли человек, и что говорит об этом духовная наука. Вот, Дмитрий, ответь, пожалуйста, ты. Спасибо, вначале. Елена. В первую очередь, конечно, опять же, в прошлой передаче мы уже касались этого вопроса. Значит, в первую очередь надо отметить, что человек, его как бы сущность, составная сущность, она неоднородна. Вот, то есть он состоит из нескольких как бы тел. И то тело, которое мы можем наблюдать своим физическим взглядом, оно не единственное, которое, так сказать, присутствует в этой Вселенной. Другое дело, что наш взгляд, что ли, на это тело, он несколько сейчас от него, так скажем, укрыты многие те тела, которые, в общем-то, человек носит в себе, однако мы их не видим. То есть нам они, в принципе, как для нашей, так сказать, обыкновенной, обычной жизни, в общем-то, не нужны. Поэтому у нас это в закрытом состоянии присутствует, видимость этих тел. Однако тот, кто сможет развить в себе такого рода, так сказать, видение, а эти упражнения существуют, и это можно сделать, этот человек может увидеть эти тела точно так же, как мы видим обычное физическое тело. Но опять же, это может сделать тот человек, который, так сказать, потратит определенное время, определенные усилия для этого. Вот. По духовной науке, согласно духовной науке, человек состоит из нескольких тел. Первое, то, что мы видим реально, так сказать, вот в этом мире, это физическое тело. Физическое тело, которое состоит из элементов, которые присутствуют везде на Земле. То есть это мы встречаем, так сказать, в физике, там, химии, то есть оно состоит из таких минеральных, как бы, составляющих. Да? Вот. Второе тело – это тело эфирное, то есть это то самое тело, которое оживляет это физическое тело. Раньше термин «эфирное тело» был довольно популярен, только где-то в конце 19-го, начале, в конце 18-го, начале 19 века этот термин стал уходить, и наука тогда стала отрицать, как бы, такое существование эфирного тела, хотя до этого мы можем встретить этот термин во многих, так сказать, и научных трудах, и трудах ученых, философов. Вот. Это то, что оживляет конкретно физическое тело. А его можно еще назвать жизненным телом. То есть, например, вот что такое растение? Мы видим растение, которое поднимается из почвы, распрямляя листики, имея определенную форму. Кто дал такую форму этому растению? Это именно и есть жизненное тело. Кто дает возможность растению дальше вырастать? Вырастать один листик, второй, третий, в конце концов цветок. Точно так же и физическое тело человека. Оно не распадается на элементы. Они распадутся, тело распадется физическое человека только тогда, когда его покинет все остальные тела. То есть оно станет тем же, что присутствует во всей природе. То есть именно минеральными вот этими составными частями, которые в конце концов распадутся. Это распадется физическое тело. Эфирное тело делает человеческое тело живым. Но, кроме всего прочего, у человека существует еще и астральное тело. Что такое астральное тело? Астральное тело – это наши переживания, наши радости, печали, то, что нам доставляет удовольствие. То есть это эмоции, те, которые наполняют нас. Все вот эти три из тел, и они также характерны и не только для человека, но и для других живых существ в том мире, в котором мы присутствуем. Но везде по-разному. Например, у растения существует только физическое тело и эфирное тело. У животных существует и физическое тело, и эфирное, и астральное. Животные тоже так же переживают, они злятся или, наоборот, радуются. Это то, что как раз составляет именно астральное тело. Вот. И человек, в отличие от всех остальных живых существ, на этой Земле получает еще и четвертое тело. Это то самое «я» или «эго», как здесь уже вот говорилось, которое именно здесь начинает, как бы, управлять этими телами. То есть благодаря этому «я», вообще что такое «я»? Если мы обратимся к языку, это единственное слово, которое мы можем сказать конкретно о себе. Мы говорим «я». Никак по-другому невозможно сказать, имея в виду нас самих, как-то вот по-другому охарактеризовать себя. Это единственное слово, которое можно... «Аз» еще можно сказать. Да, можно так, да, «аз». То есть, но это все равно, как бы, направлено. В любом языке существует такого рода, так сказать, слова. Это «их» там в немецком, там «ай» в английском и много разных других, так сказать, слов, которые обозначают именно «я». Вот. Это подчеркивание того, что через это тело, это через тело «я», мы живем и ощущаем этот мир разумно. Мы единственные существа, которые, так сказать, в системе эволюции можем, как говорить, о себе «я». Через это «я» мы, соответственно, и проживаем свои и более низшие, как бы, тела, да? То есть мы можем проживать астральное тело через «я». То есть мы можем осознавать свои все эмоции, эмоциональную свою составляющую, какие-то эмоции подавлять, какие-то, наоборот, развивать. знаю прекрасно, да, мы этим и отличаемся от животных. Животные этого делать не могут, они открыты как бы, да, то есть все их эмоции открыты для нас. Мы их видим и своим собственным взглядом, как бы, да, обычным. Я может проживать также и эфирное тело, то есть воздействовать на то, что составляет нашу жизненную силу, и, соответственно, на физическое. Все это в настоящее время мы находимся только на стадии, вот именно мы живем в тот самый период, когда мы только-только подходим к тому, чтобы осознавать свое астральное тело. Это я говорю об обычных людях. Те, кто, конечно, являются посвященными, так сказать, и людьми как бы более высокого развития, они, конечно, уже проходят иные этапы, где осваивают и эфирное тело, и, возможно, и физическое. Все это, все человечество пройдет тоже, но не сейчас, а в определенные периоды времени. Вот я, наверное, Дмитрий, пока остановлюсь, да, на этом, да. А вот все-таки можно сказать, что тело – это форма. Смотря какое тело. Если мы имеем в виду физическое тело, да, тело, это форма. Да, и форму ему придает именно эфирное тело. Угу. Да, это физическому телу придает форму эфирное тело, а другим телам тоже может быть придать. Допустим, есть же тело духа, такое понятие. Можно так говорить, да. Тело ангела, например. Тело, ну, вы знаете, здесь на самом деле может быть такой То есть это какая-то форма. Нет как бы формы ангела. Ангел может являться в любой форме. Но опять же таки в форме. В любой. Но это может быть, понимаешь, Лен, понимаешь, здесь дело в том, что ангел может быть, допустим, вот наш закат или восход. Это тоже как, это форма или что это? А это явление, а это как раз тело архангела, например. Как мы можем говорить о каком-то, так сказать, из тела? То есть тело может быть как форменное, так и бесформенное. Оно может быть находиться в разных, например, местах, это тело. Причем это будет тело одного из каких-то архангелов, которые, так сказать, или богов, так можно сказать. Понятно. Так, благодарю тебя. Астральное тело имеет, если уж так говорить о формах, астральное тело имеет форму некого яйца такого, как бы многоцветного, радужного. Такого. Это радужная то, что оболочка, мы которая... называем аурой. Которые, да, охватывают. Нет, аура здесь тоже можно по-разному говорить. Аура, дело в том, что мы можем при хорошем, так сказать, развитии своих способностей, мы можем наблюдать ауру, это эфирное тело. Оно может быть тоже разного оттенка, оно выступает где-то порядка на 2,5 пальца от физического тела. Что касается астрального, ну, те, кто, так сказать, может это видеть, они видят различные проявления астрального тела в различных цветах, цветовой гаммы, что характеризует те или иные особенности самого человека. Это отдельная, как бы, тема, может быть. Благодарю тебя, Дмитрий. Виктор, прошу тебя о теле дать определение тела человека. Как ты это понимаешь? Еще раз здравия всем. Много теорий и много вариаций. Духовная наука и околодуховная наука, и разные религиозные, околорелигиозные все, как бы сказать, концепции, которые дают или пытаются дать определение человеку как сущности, или как человеку как объекту, или человеку как субъекту. И здесь называется сколько людей, сколько ученых, столько и мнений по одной простой причине. Потому что каждый из своего состояния эго пытается дать определение и показать себя, какой он умный. Потому что все это не более чем плод определенного ума и определенных изысканий ума. Если мы говорим о духовном развитии и о духе, то прежде всего давайте определимся, что изначально рождается дух. Дух — это то зерно или та суть, которой по сути своей является потом форма в виде человека, а человек может быть в женском или мужском теле, значит, и так далее, и так далее. В зависимости от того, на каком уровне и на каком этапе находится развитие духа, то это может быть разные формы, начиная от простейших, как мы уже говорили, одноклеточных, до тех, которым является человек. И человек уже развивается фактически до состояния Бога в физическом теле. И здесь нужно тогда немножечко осознать, что изначально дух — это энергия. Какая энергия? Энергия твоего мужского начала, плюс энергия твоего женского начала, которое и является единой. Потому что мужское, суть мужского и женского, инь-янь, а точнее, если посмотреть вот на некоторых эмблемах, там есть, как сказать, янь закрученная и инь снизу. Это вот как раз есть в круге. Это и есть как раз ну, такая простая форма изображения мужского и женского начала в едином как бы, коконе. Это первое. Когда мы приходим сюда, для того, чтобы дух мог пройти эти опыты и Творец через ту сущность энергетическую, которая обретает человеческую форму в виде именно тела физического, душа как раз и проходит этот опыт, который она изначально осознает и как бы участвует в разработке так называемого программы, по которой дух приходит, или душа приходит сюда и образует физическое тело, и образует опыты прохождения этого пути. Вторым телом, которое является... Что такое физическое тело? Это не только набор, прежде всего, это тоже энергии. Энергии, которые выражены в более плотном или уплотненном состоянии, которые и образуют клетки, из клеток состоят органы, из органов состоят системы, и ткани и так далее, и так далее. И потом это уже образует вот такую форму человеческого тела, которую мы видим сейчас на планете Земля. Раньше она была другая, раньше мы говорили, как сказать, были и рост, и вес, и плотности были разные, и так далее. Все это зависело от гравитации, от притяжения и от прочих вещей, которые на планете Земля происходили в течение миллионов лет. Сейчас, когда мы находимся в этом плотном теле, это тело практически, если брать по большому счету, где-то порядка последних от 14 до 5 тысяч лет. Более плотное или более такое вот, как сказать, тело до 2 метров, самое большое, или как бы, это вот те люди, которые по сути своей как бы пришли сюда именно для прохождения в самых плотных слоях нашей земной атмосферы. Вокруг тела находится эфирное тело. В чем суть эфирного тела? Дмитрий уже сказал, что эфирное тело как бы оживляет. На самом деле это энергетическое тело, тело, которое, через которое мы по сути своей ощущаем пространство вокруг себя. Мы можем сидеть, не шелохнувшись, и в зависимости от того, насколько у нас развита связь с эфирным телом, мы можем совершенно спокойно щупать на любом расстоянии и, как сказать, пробовать предметы, пробовать их на вкус, ощущать их температуру, влажность и так далее, и так далее, и так далее. Следом за ним идет так называемое тело ментальное. Ментальное тело – это то тело, которое вшиты, по сути своей, на тонком плане все наши программы, которые дублируют программы, вшитые в физическом теле. Дело в том, что в физическом теле, в мозге человека, значит, в шишковидной железе, значит, во многих органах и тканях, в зубах особенно, почему зубы и являются самой плотной такой, как бы сказать, тканью нашего физического тела, что они, если мы сами их не разрушаем, они не разрушаются никогда, даже если их живой сжигать. Так вот, в этих системах или в этих органах, в каждом, вшиты программы, по которым мы проходили все наши опыты и проходили все наши уроки и учили эти уроки, и эти пути, по которым мы двигались для того, чтобы эти программы освоить, опыты получить и познать себя на разной глубине, на разных частотах и в разных ситуациях. Дальше у нас идет тело эмоций. Это то эмоциональное тело, которое является, отвечает за наши эмоции, за наши страдания, за наши переживания, за наши, как сказать, там вот эти все вещи, которые мы по сути своей и, как бы сказать, проживаем каждый раз, находясь в тех или иных ситуациях. Потому что как раз через эмоции мы и можем как раз проживать более глубинно. Почему эмоции? Потому что когда у нас закрыли связь со своим практически энергоистоком, со своими высшими вибрационными процессами, или точнее с теми изначальными энергиями, как я говорил в прошлый раз, например, электромагнитные волны, изначально электромагнитные волны, которые являются суть всего сущего, создающие, как сказать, все так называемые объекты в мироздании. Так вот, той частоты электромагнитные волны на Земле не присутствуют. Точно так же, как изначальной энергии духа любого человека, который приходит из Великого Центрального Солнца, потому что частота Земли и гравитация Земли и процессы, которые мы проживаем на Земле, они не соответствуют, и поэтому, если их привнести сюда, в этот плотный мир, то здесь будут очень большие разрушения. Это вот, чтобы мы понимали правильно. Дальше другие идут дела, и в зависимости от того, из какого уровня приходит дух, из какого уровня приходит душа, в зависимости и какие этапы, задачи и прочие вещи, как сказать, нужно пройти, в зависимости от этого и состоит так называемый, пока у нас было графитовое тело, и оно сейчас еще сохраняется у большинства, то это тело, как бы сказать, было разделено на чакры, чакровая система и так далее, и тому подобное. Все знают 7 чакр и прочее, которые начинают с копчика первой, и вторая заканчивается в родничке. На самом деле, у многих, которые здесь находятся достаточно давно, открыто 13 чакр. У меня, например, 13. Две в ногах, и поэтому у меня связь с Землей существует, как бы сказать, вот именно через стопы, и мы получаем энергию через стопы, и мы получаем энергию Земли, и поэтому мы заземлены и укоренены земной. И еще здесь, как сказать, находится целый ряд чакр до 13, которые, по сути своей, 14-й переход в тонкую связь с тем телом, которое, или с теми, как сказать, своими высшими «я» и высшими аспектами, которые позволяют человеку четко видеть, четко чувствовать, четко различать тонкие планы, тонкие энергии и с ними взаимодействовать. Это и информация, это и видение, и тонких энергий, и как они взаимодействуют, какие у них цвета, какая у них плотность, какая у них, как называется, колебания и так далее, и так далее, и так далее, частотность и прочее. Так вот, человек, когда повышает свои вибрации, он может именно в астральном теле путешествовать по мирам. Это и происходит с нами тогда, когда мы засыпаем, и мы вдруг оказываемся в каких-то ситуациях, в каких-то моментах, где-то, как сказать, в каких-то вещах, которые, по сути своей, и есть наше пребывание в астральном теле, которое может в течение мгновения переносить нас в разные миры, в разные как параллельные миры и так далее, где мы взаимодействуем с очень многими своими так называемыми сутями и как сказать, телами. Как я уже говорил, как сказать, у меня на данный момент 223 тонких тела, у кого-то еще больше, у кого-то их очень мало. Потому что молодая душа, и она еще не наработала так называемые, как сказать, коконы своего энергетического тела. Чем больше энергетических тел, тем мощнее дух и душа, тем сложнее задачи, тем ответственнее, проекты, тем этот дух фактически является Богом, который создает миры, пространство и так далее и тому подобное. Это если вот кратко об этом рассказать. Благодарю тебя за очень интересный ответ. Валерий, что ты можешь добавить об определении тела, дух, душа? Я ничего не буду добавлять, потому что это не имеет значения для тех людей, которые вот нас сейчас смотрят или которые посмотрят потом. Это, конечно, очень интересно, это захватывающе интересно, как это на самом деле все устроено и как это все работает глобально. Не способствует я и про это и говорю. Кто такой человек? Знать хорошо, но делать что? Чтобы делать, надо знать. Это не обязательно знать. Нет? Совершенно не обязательно знать. Вот я вам говорю, вот здесь присутствуют два человека, которые понятия не имели об этих высших материях, так скажем, но они осознали и начали управлять своим это. Проявлениями его. Поэтому смысл в таких передач я вижу как в познавательной части, так и к практических рекомендациях. Что делать конкретным людям, которые сегодня сами подошли вот к этому рубежу, хотят измениться, но не знают как. Вот они хотят, а им говорят, посмотри внутрь. Не смотри во мне, ты смотри внутрь. Вся истина внутри тебя. А как? Стань спокойствием. Согласен, когда я спокойный, мне гораздо комфортнее, нежели когда я бушую в своих чувствах. А как это стать спокойным? Это что нужно делать? Какой последовательности? А первого шага и сколько можешь пройти? Как это сделать? Ну, если ответом на это вопросом нет, тогда вот это, ну, очень интересно. Ну, сегодня интересно, завтра интересно, послезавтра интересно. Человек говорит, ну что, ну я не могу начать вот по вашей передаче, я не могу начать практически духовный путь. Значит, он пойдет искать другую информацию, где ему скажут, что делать. Вот смотрите, я говорил о КТО. Валерий, давайте мне досказать. Хорошо, пожалуйста. Я говорил о КТО. Это концептуальная теория управления. Так вот, в соответствии с моим представлением, человек, не будем вот эти все космические, тончайшие тела, духи, не будем вообще об этом говорить. Я его представляю в виде песочных часов, в кавычках. Верхний – бесконечный конус, и нижний – материальный. Вот в той мере, в которой человек живет в своем мировоззрении, если оно не меняется, его и материальная жизнь не меняется. Он как бы ходит по кругу. Если человек мировоззренчески меняется, он видит больше, чем другие, и он уже меняет свою жизнь. Бывают люди, у которых мировоззрение рушится, просто рушится, они в жизни опускаются. Здесь вопрос так, если это внутренняя спираль развития, что нужно делать, чтобы осознанно по этой спирали идти, повышая свое мировоззрение, то есть идя, по сути дела, по духовному пути, от простого к сложному. Вот если мы будем говорить об общем мироустройстве, о строении человека и так далее, но будем все время переходить вот эту на конкретику, что человеку, как ему помочь сейчас, он хочет, что ему нужно сделать для того, чтобы он по этому пути, вот сколько видит, прошел какой-то путь осознанно, понимаете? Вот КТУ – это управление. Внутренним процессом можно точно так же управлять, как любым материальным внешним. Разницы никакой нет. То есть вот это, языком этой теории можно описать любой процесс. А раз можно описать, значит, можно и применить. Вот почему я и всех в курс освоения, включая в курс осознания сути эго, они начинают управлять собой, они начинают разбираться со своим эго. Что в нем не так? Какие препятствия между мной и высшим? Что мне мешает почувствовать? Что мне мешает пойти? И вот когда они идут, у них мировоззрение возрастает, оно кардинально меняется. Просто меняется, понимаете? Люди по-другому уже живут, качественно по-другому. Поэтому можно рассуждать. Вот, например, все говорят, эмоции. Так эмоции это что? А чувства? Чем они отличаются друг от друга? Почему мы говорим эмоции, а не говорим чувства? Эмоции это внешнее проявление, физиологическое проявление. Чувств, которые испытывает человек. А чувства только внутри. Мы даже вот здесь вот понятие переворачиваем. И множество таких вещей. Поэтому вот я и говорю, что очень интересно, очень познавательно. Под множеством вещами, которые я смотрел в первой программе, которые говорили здесь, я подпишусь. Да, так я чувствую. Да, так я вижу. Да, под многими, но не всеми. Но нужно все время нужно говорить, что делать конкретно. Конкретно, вот пойди вот так, сделай это, увидишь этот результат, сделай это, увидишь этот. И все. Понимаете, когда человек пройдет вот этот этап, тогда ему придет другой учитель, который будет соответствовать тому этапу, на котором он пошел. Вот сколько я слушал, вот особенно Дмитрия, понимаете, есть величество, его величество случай. Человек тонкий, мудрый, может быть, там много жизней его душа пережила. И он вот эти знаки видит и координирует свое поведение в связи с вот этими знаками божественными, так скажем. Понимаете, вот Дмитрий такой. Вот Дмитрий именно такой. А можно ведь управлять осознанно. Валерий, я твою позицию услышу, благодарю тебя. Я думаю, наши слушатели тоже услышали. То есть Валерий считает, что как бы надо больше давать практических советов нашей программе. Да, конечно. Но так есть еще... Мы стараемся идти по этому пути. Есть также, конечно, еще и такая позиция, когда говорят, что сейчас наступило время самостоятельного продвижения человека без учителей. Есть такое мнение. Ничего подобного. Это все равно любой путь самостоятельный. Вы понимаете? Любой. Только человек или вооружен, чтобы осознанно по этому пути, или не вооружен. Если он ему даешь инструмент и говоришь, вот, пользуйся, и будешь осознанно идти. Он сам будет идти-то, я же за него не пройду. Ты предлагаешь на блюдечке с голубой тарелочкой, чтобы он только проглотил. Нет, ничего подобного. Вы сейчас что делаете? Вы то же самое делаете. Вы же даете знания для чего? Чтобы что? Чтобы как бы импульс какой-то возник у человека. Ну вот, инструмент. Вот знай, что вот такая дорога тебе предстоит. Он говорит, ура, хорошо, отлично, я согласен, а как? Чего мне нужно делать, чтобы пойти по этой дороге? Валерий, а вот помнишь, в начале разговора ты сказал, что тебе сказали, когда ты спросил про эго, тебе сказали, ищи сам. Да. Ну, так может быть, человек, услышав что-то в нашей передаче, он также начнет искать сам? Да, и они искали, вот они сидят, они тоже искали сами. Я им ничего, никаких готовых ответов не давал. Ну, так вот, они и сами... получается противоречие. Только я управлял этим процессом. Они не петляли, как я до них петлял 2 или 3 года, пока искал вот этот ответ сам. Они просто по прямой дороге шли. Я им просто обозначил, вот это прямая дорога. Идите по ней и сами придете к этому ответу. Так это они... суть учителя. Это суть учителя, который по сути своей... По сути своей и расчищает дорогу, по которой он идет первым. Это суть мастера, который идет впереди, по неторенной дороге, по которой никто никогда не ходил. И я говорю о себе как о мастере, который прошел по неторенной дороге, идет до сих пор по неторенной дороге. И все, что я говорю, это мной прожито. Это опыт, который я прохожу каждый день, которые проходят сейчас мои дети, проходят наши близкие, проходят те ученики, с которыми мы идем. Это опыт. Я не говорю о теории. И здесь, Валерий, вы абсолютно не правы. Если у вас сложилось мнение, что мы здесь сидим и рассуждаем обо всем и ни о чем. Если человек нужно знать, что нужно делать, то я об этом говорю во всех эфирах. Что нужно делать и как нужно делать. Другое дело, человек это слышит, или он еще не готов это слышать? Не, ну хорошо, вот я посмотрел первую передачу. Вот, уважаемый, извините, как вас? Евгений. Евгений, вот, Евгений. Он задавал вопросы, вы отвечали. Он их не принял, он их не услышал, он их не смог даже понять. Это ну, его... а почему вы считаете, нет, что... Нет, потому что ваши ответы соответствуют определенному уровню мирозрения. Конечно. Обычный человек, который с этим никогда не сталкивался, он в принципе не способен это понять. Вот в принципе не способен. Зачем давать ответы, которые невозможно взять? Так, Виктор, пожалуйста. Когда Христос пришел на землю и говорил и не только своим ученикам, но всем людям, которые были рядом с ним. Притчами. Даже те, которые находились рядом с ним. Притчами. Далеко не все понимали, о чем он говорит. Притчами говорил. И извращали. Да, он не только притчами говорил, он и говорил конкретно, абсолютно конкретным. Какой мерой будете мерить, такой мерой и вас будут мерить. Что тут непонятного? Понятно. Так он так и говорил каждому. Но по большинству было притчей. Но дело в том, что единицы его понимали дословно. Единицы. А почему я об этом говорю так? Потому что я был одним из апостолов, который был рядом с крестом. Нравится это кому-то или не нравится, это их проблемы. Поэтому я сейчас говорю о тех вещах, которые не все понимают. Но это говорит о том, что человек находится каждый на определенном уровне своего развития, на определенном уровне своей частотности, на определенном уровне своего мировосприятия. Это статистика. Для каждого этого уровня находится своя информация, которую человек готов принимать. Но это не значит, что архангелы, ангелы и так далее, которые передают информацию для всех, они должны ее занижать до такой частоты, чтобы тот, кто не готов, ее тоже услышал. Он должен дорасти до этого. А если он не собирается расти, потому что у него в этой жизни это не включено в его программу, тогда зачем мы должны это делать? Объясните мне, пожалуйста. А я если вам не я говорю, не буду сеять семена, которые нужно уже сейчас сеять, то тогда когда они взойдут? Я говорю об учениках первого класса, которые пришли только в первый класс. Они захотели по этому пути, им нужно дать есть миру. Нет, одного ученика Валерий, первого класса. Прошу прощения, но мы вообще-то свою программу «Зеркало» создавали не для учеников первого класса. Все ученики вот первого ответ. Класса идут для на семинары, вебинары. Уже на пути осознания. Да. Ну, Виктор, хорошо. Минуточку внимания, у нас есть вопрос из зала от членов нашего клуба. Евгений, пожалуйста. Ну, это полувопрос, полумнение. Ну, реплика. Да, я вот наблюдал довольно вот эту полемику, которая приобретает довольно острую форму, но рационального зерна из этой полемики очень трудно отыскать. Я вспоминаю при этом известный анекдот, когда приходят к священнику и говорят два спорящих человека и спрашивают, кто из нас прав. Он, выслушав одного, говорит, ты прав, ты прав. А он говорит, ну этого не может быть, чтобы оба правы. Да, и ты прав. И то же самое происходит здесь. Вопрос в моем представлении, главный вопрос, который передо мной стоит, когда я прихожу на эту программу, не познание истины. Истина для нас всех на нашем человеческом уровне, для всех закрыта, и с этим надо смириться. Давно пора. Вот. Вопрос в том, что первое, это определить цель. Мы говорим о дороге, куда идем. То есть вот Валерия говорит о том, что как найти эту дорогу и как по ней идти. А для меня важнее дорога, куда идет вопрос. Самолет, который поднялся в воздух, для него не важен сам процесс полета. Ему важно определить, куда он прилетит, и сумеет ли он долететь до этого. Куда лететь-то? Он будет шарахаться туда-сюда и в конце концов истратить топливо, энергию, которую ему Бог послал для реализации своего потенциала, там, какого-то духовного, там, творческого, а он ничего не сможет сделать, только впустую потратит время. Если нету цели, мы будем вот так вот бесцельно барахтаться. Вот. Первое, что определить надо, это цель. Второй вопрос. Значит, по поводу пути, как к нему идти, тоже вопрос риторический. Вот, допустим, до Астрахани можно дойти пешком, я человек, я, если не употреблять никаких средств, так сказать, искусственно, я могу добежать, дойти пешком. Рыба может доплыть по Волге, а птица может долететь по воздуху. Это три разных способа прийти к одной и той же цели. В зависимости от твоего внутреннего, твоих внутренних способностей, твоих тех качеств, которые послал тебе Бог, в связи с тем, как мне кажется, тебе эти качества даны на основании того, что ты уже приобрел в прошлой жизни. И ты должен использовать свои личные качества для достижения этой цели. И меня интересует... Вообще, вот эта тема, которую мы здесь обсуждаем, она для обывателя вообще шизофренична, для общего обывателя. Потому что с точки зрения обывателя она оторвана от реалий жизни. Мы живем в реальном мире, в мире яви. И мы воспринимаем этот мир с помощью органов чувств физического тела. Пять органов чувств. Зрение, обоняние, света. Если мы этими органами чувств не воспринимаем, принято считать, что все остальные мы можем переработать эту информацию этим органам чувств, но выдать некую мыслеформу, версию того, что можно потом материализовать. Потом, если вот основываться на теории на квантовой теории, все мысли, они материализуются, в конце концов. Вот. Но это уже отдельная тема. А, и для меня, первое, я уже сказал, для меня до сих пор темная тема – это цель, куда я должен прийти. Ну, то есть относительно темная, потому что некие контуры проступают, но я не уверен в этом. И вторая тема – это последовательность, вот алгоритм достижения этой цели. Потому что нельзя постичь законы высшей математики, там, допустим, интегральные исчисления. Если ты в восьмом классе не выучил закон бином Ньютона. Когда говорит Виктор, например, я допускаю, что он достиг определенных высот познания себя и окружающего мира, которых я не достиг. Но принять его позицию я не могу, потому что все, что он говорит, для меня шизофрения, оторвана для моего личного восприятия окружающего мира. И, может быть, мы в какой-то степени делаем, не ошибку, в конце концов, мы не понимаем, что тема интересная, но не систематизируя это хотя бы на одном из этих хотя бы трех направлений, мы вносим некий, так сказать, хаос в наше понимание. Зрители или слушатели, которые нас читают, у них мозги раком становятся от вот этих трех позиций. Со всеми тремя я соглашаюсь. Я готов с этим согласиться, как вот этот вот еврейский священник. Но давайте как-нибудь все-таки систематизируем, чтобы стержень, направление выбрать. Начинать с цели. Благодарю, Евгений, за очень хорошую реплику и пожелание к нашим сказителям. Я его полностью поддерживаю. Дмитрий, ты поддерживаешь? Ну, я здесь вообще, честно говоря, я вот уже как говорилось про вот этого еврейского сказителя, считаю, что все правы. Я уж извиняюсь, что так. Потому что мне кажется, что и Виктор, и Валерий говорят, в принципе, об одном и том же с разных позиций. И вы, Евгений, в принципе, тоже подняли тему, которая как раз касается этих всех позиций. По большому счету, действительно, простому человеку нужно как бы понимать вообще, что он и для чего он здесь. Есть разные люди. Например, кому-то это не надо. У кого-то есть обычная жизнь, он, так сказать, живет ее, ему хорошо. Зачем ему думать о каких-то там мирах там, или еще что-то такое? У него все нормально, все в достатке. Есть люди, которых это не устраивает, и они начинают искать. И тут Валерий предлагает свои какие-то вот варианты, те самые пути, по которым эти люди могут пойти. Это один из путей. Их много, они разные. Их в истории, так сказать, и эзотерики, например, полно, там есть разные эти пути. Есть буддийские пути, там, не знаю, христианские, католические, православные, там еще какие-то. Каббалистические. Много их. Они разные. Выбирай, пожалуйста, на свой вкус. Другое дело, что нельзя их смешивать, иначе получается каша. Как вы правильно, Евгений, сказали. Угу. Тогда получается вот это вот в сборной солянке человек в результате не понимает, зачем он здесь, и для чего это вообще вот этот огромный вал информации ему нужен, он не потерялся. Каждый должен определить, если такой человек появляется, которому нужно какой-то пройти путь для того, чтобы достигнуть. Вы правильно говорите, что должна быть определенная цель. А для чего ты это делаешь? Нужно определиться внутри себя, понять, для чего ты вот это все тебе надо. Если ты начинаешь понимать, для чего тебе надо, ты выберешь тот путь, который тебе по душе, который твой путь исключительно будет. Ты не будешь смотреть на другие пути, потому что этот путь твой, и ты его почувствуешь, и ты пойдешь по этому пути. Многие, и я, и Виктор, так сказать, говорил о том, что он прошел этот путь. Он шел как бы вот первым, да, так сказать, прокладывая эту дорогу. Это его путь, это его дорога. Путем проб и ошибок, но он шел, это его путь. У меня был свой путь, я тоже прошел путем проб и ошибок. Валерий сегодня рассказал о том, каков был его путь. У каждого из нас. То есть мы, в принципе, не то, что мы здесь собрались вот как бы, да, поговорить о том, о сём. Да. Да? Мы, наверное, все-таки вот для нашего зрителя, да, слушателя, так скажем, и зрителя тоже, мы просто определяем эти пути, мы показываем на себе, на своих примерах, что путей много, что каждый, кто нас вот будет слушать, он в конце концов выберет свой, отличный от наших, отличный от моего, от Виктора, от Валерия путь. Свой. Но он посмотрит на нас и поймет, что пути существуют. Это есть определенный этап становления человека, внутреннего, наверное, его становления, его осознания, его как бы возрастания в своем собственном разуме, как бы, да, ну, взросления, так скажем. И мне кажется, что в этом как раз заключается наша передача, в том, чтобы показать, что пути существуют. И каждый из нас рассказывает об этом пути по-своему, да, в чем-то мы сходимся. И для слушателей, зрителя как раз и является задачей определить, в чем сходность и какие-то различия этих путей. Он увидит, что сходство есть, и он поймет, что, в принципе, пути разные, но цель-то как раз существует. Какие-то элементы там одинаковые, и, значит, это правильные пути. Мне кажется, так. Да, благодарю, Дмитрий. Вообще, на самом деле, человек, вот если посмотреть на слово само «человек», разобрать его по буквице, то вот первая буквица «червль», да, она в старославянском шрифте, она изображалась как чаша. И плюс еще буквица и несет образ грани, то есть различных граней. То есть человек – это как вот алмаз какой-то, ограненный со всех сторон. Если у буквицы, допустим, 49 граней, да, вот 49 древнеславянских буквиц, и у каждой буквицы есть 49 образов различных, 49 граней, то есть многогранно. Также и человек многогранен. Также и представление пути человека тоже может быть многогранным. И наше видение чисто индивидуальное у каждого. А вот именно задача там, показать эти грани. Вот каждый сказитель может свою грань осветить, а уже наши слушатели, я думаю, будут выбирать свой путь. Виктор, ты согласен? А вопрос можно? Да, Елена? Пожалуйста, пожалуйста. Вот Евгений, первоклассник в данном случае. Давайте спросим. Вы ведете, говорит, мы ведем передачу не для первоклассников. Я и спрашиваю, он первоклассник? Я думаю, что нет. Нет? Да. А его как раз это интересует. У меня ответ на этот вопрос. Это, как сказать, выстроить на ступеньках, это довольно относительный вопрос. Относительно кого я первый, а относительно кого я в десятом. Нет, я ее спросил, ее оценка, не ваша собственная. Вот передача не для первоклассников. Я у нее и спрашиваю. Вы первоклассник. Передача для тех, кто как бы хочет вот, поднять свой вибрационный уровень, вот скажем так. Да. Вот и я. Но те, кто хочет, это уже не первоклассники. Да, что делать? Понимаете, они уже вышли из этой песочницы. Ну, не буквально же надо понимать. Вот. Поэтому для этого вообще-то существует у нас на Народном славянском радио очень много различных программ. Есть еще у нас такие как бы прямые эфиры чисто со сказителями, где вот только один сказитель говорит, он всю свою позицию рассказывает, и далее идет ответы на вопросы. Наша же программа, она как раз создана для беседы. Для беседы и для того, чтобы как бы направить нашего слушателя на познание самого себя. В общем-то, это, так сказать, такой короткий девиз нашей программы. Я думаю, что мы можем уже перейти к вопросам от наших слушателей. Вот здесь вот уже их множество появилось. Виктор Яковлев нас спрашивает, чего боится эмоциональное тело. Вот мы вот здесь вот так сейчас эмоционально ведем беседу, и вот как раз вопрос в тему, чего боится эмоциональное тело. Валерий, чего боится? Я не знаю, чего боится эмоциональное тело, я знаю, чего боится эго. Вот с этих позиций, да, понятно. Можно назвать эмоциональное тело эгом? Нет, просто не надо никакие тела знать для того, чтобы научиться управлять собой. Просто управлять проявлениями своего эго. Угу. Если научишься управлять, тогда и страх исчезнет. Просто исчезнет, потому что его природа известна. Оно вот коренится в эго. Угу. А эго – это вот это. Управляешь проявлением своего эго, исчезает страх, просто исчезает. И управляешь эмоциями? Да, не эмоциями, а чувствами. Эмоции разведчики управляют, они не проявляют свои чувства. А человек есть... управляет своим чувством. Вот он в негативном состоянии, ага, вон, что происходит. Так, раз мы это делаем вот так. Он раз делает, и все, и негативное чувство исчезло. Такой человек вообще в принципе в депрессиях не бывает. И не может быть, потому что осознают, откуда ноги растут. Значит, боится ум на самом деле. А ум – это собственная часть эго. Вот, а если я дам сейчас, например, ответ, что такое эго, дам определение, его не примут, или примут частично. Ну так все-таки дай. Да, пожалуйста. Эго – это отождествление себя самого со своим умом и чувствами им порождаем. Ну почему ты считаешь, что не примут? Я думаю, что наши слушатели также согласятся с этим. Отождествление с умом, вот с тем самым «я», которое мы представляем как вот конечное. Вот это «я» и все больше ничего не стоит. На самом деле это сознание эго. Я на вот за его плане, нужно выйти, можно да. Сказать. Я на материальном плане. Да, я на материальном плане. Эго, вообще эго. Это греческое слово, латинское. Оно означает буквально в переводе на русский язык «я». Вот это маленькое «я», отвечая, проникая в суть эго, мы проникаем в суть своего вот этого вот эгоистического «я». И что с этим делать? Управлять научиться проявлениями. Сначала негативными. Потом выйти на один слой программ эго, потом на другой, потом третий, потом на программы кармы уже выйти. Потому что если не пройдешь вот эти слои, до вот этих программ, которые душа принесла из предыдущих воплощений, добраться в принципе невозможно. Так что страх возникает в эго. Благодарю за ответ. Виктор, пожалуйста, у тебя есть дополнение? Давайте мы... Я согласен частично с Валерием. Потому что маленькое «я», или по-другому, как я называю, маленький человек, который сидит в песочнице, а мы все как раз, пока мы не выходим из песочницы, мы сидим в ней, мы для этого сюда приходим, чтобы получить этот бесценный опыт. И эта песочница и есть та же тренажерный зал, в котором каждый из нас находится, тренирует свое эго, ума, для того, чтобы наконец-то осознать, что есть мой ум, который кубатурит мысли, ко мне не имеющие никакого отношения, и есть по этому поводу мои переживания по поводу этих мыслей. Как только мы это осознаем, вот тогда и начинается постепенное угасание эго-ума. Еще раз повторяю. Есть мысли ума, которые к вам не имеют никакого отношения. К любому человеку, кроме тех мастеров, которые вышли за пределы ума, и когда они что-то произносят, сами рождают в себе какую-то мысль. Это их мысль, но это не матричная мысль. Все остальные люди, находящиеся в песочнице, кубатурят мысли, по сути своей, матричные. И к этому человеку или к любому другому человеку эти мысли не имеют отношения. Так вот, человек захватывается через эго-ума этими мыслями, а потом еще начинает по этому поводу переживать. Вот это и есть эмоции, которые человек переживает. И пока он ассоциируется с этими мыслями и переживает по этому поводу, вот это и приводит, рождает тело страданий, тело боли и так далее, и так далее, и тому подобное. И пока человек это не осознает, он сюда это в конце до концов осознать. Наестся этого до состояния умопомрачения. И пока его не начнет тошнить, он будет это все прорабатывать и проживать. Мы за этим, чтобы каждый опыт, каждую ситуацию осознать. На то мы и ангелы из Великого Центрального Солнца в физическом теле пришли для этого сюда. И пока мы это не осознаем, это нас не отпустит. Для того, что, как вот сейчас Валерий сказал, в чем еще я не согласен. Он говорит, вот, научитесь управлять своими чувствами. И вот те, которые управляют своими эмоциями или закрывают там и так далее, мы не закрываем ничего, мы не можем ничего спрятать. Мы просто одеваем маски, и каждая маска для каждой ситуации на протяжении многих наших воплощений мы набрали такое количество масок, что из-за этих масок мы не разбираем и не можем понять, а где же мы настоящие. Так вот, в данном случае, здесь и сейчас, мы говорим о том, что нужно сделать для того, чтобы осознать, что ты не ум, ты не мысли, и ты не, если ты переживаешь по этому поводу, значит, тогда разбирайся, почему тебя это захватывает, почему твое эго сильнее, чем ты думаешь. И тогда мы начинаем по этому поводу разбираться. Это и есть внутренняя цель, что с этим делать. Мне вообще-то куда? Мне туда, где я все время страдаю? Мне туда, где меня все время съедают, как колобка? Или я все-таки наконец-то понимаю, что хватит, я больше не хочу так. Я хочу разобраться, для чего я вообще-то здесь? А вообще, кто я такой? Маленький человечек, от которого ничего не зависит? Или я Бог по сути своей, который пришел в физическом теле, как одна из ипостасей для того, чтобы на земном плане это прожить, познать и начинать этим управлять, или быть точнее этим? И когда мы становимся... Это вопрос, вот, это не ответ на вопрос, это обсуждение, так сказать, того, что я сказал. Если вы считаете, что я сказал, хорошо, сейчас. Вопрос не в этом. Я говорю о другом. О том, что эго ума как раз в том и заключается. Да не существует эго ума. Если бы оно не существовало, мы бы здесь не сидели. Я говорю, эго – это отождествление себя самого, свое высшее. Я с умом и чувствами им проявляемым. Вы говорите об одном и том же? Не об одном и том же, это разные вещи. Просто разные вещи. Хорошо, давайте послушаем еще реплику из зала. Я считаю, что вопрос, который мы пытаемся ответить, он бессмысленен. Не имеет смысла, потому что начинать надо с того, ну, вопрос, и повторяю, как прозвучал, чего боится... Эмоциональное тело, да. Эмоциональное тело, да. Боязнь – это страх. Начинать на этот вопрос отвечать надо с определения страха. А что такое страх? Страх – это тоже эмоция. И когда мы говорим фактически, если мы чего боится, то есть... Ну, вопрос, на мой взгляд, он бессмысленный. Страх – это эмоция, отражение, согласно Валерию, по-моему, это отражение уже своего чувства. Чувство какого? Чувство, которое… это ощущение возможности исчезнуть. Исчезнуть из этого жизненного процесса, этого увлекательного штуки жизни. Ну да, это страх выживания. Да, это как бы, это уже инстинкт выживания. А страх – это эмоция. Бояться эмоций, этот вопрос фактически сводится к тому, что чего боится эмоция. Да эмоция ничего не боится, боится наше тело, потому что оно имеет свойство исчезать. Мы, материальная вот эта составляющая нашего существа, человек, она имеет способ разлагаться на... И опять ушли не туда. И вот этот страх разложения, собственно, это есть инстинкт самосохранения, в основе которого стоит вот этот страх. Благодарю, Евгений, но за дискуссию. Давайте продолжим разговор. Ну, к эмоциям это не имеет отношения. Да, у нас еще тут есть вопросы, есть реплика, вот пишут тебе, Валерий. Здравия, Валерий, здравия, земляк. Петровской, приветствую тебя и всех гостей. Да, благодарим тебя, Михаил. Аделина Э. нам пишет, сегодня погибают... Аномально очень много молодежи. Вопрос в эфир. На ваш взгляд, это естественный отбор? Дмитрий, как ты считаешь, это естественный отбор? Ну, я не знаю, я бы так не говорил, что есть какой-то естественный отбор там или неестественный отбор, именно что касается молодежи. Ну, во все века погибало очень много молодежи, и, так сказать, это вещь... Мы все живем в этом мире, и многие погибают. Про естественный отбор я бы не стал говорить. В чем-то, наверное, да, какой-то отбор, может быть, существует. И дело в том, что те, кто приходит сюда, вот эти души, да, людей, которые воплощаются на Земле, у каждого своя задача определенная. Есть те, которые приходят, им не нужно полностью проживать всю жизнь. Им достаточно определенный опыт получить, и они уходят по тем или иным причинам. Если это отбор или нет, это опыт каждой души, которая здесь воплощается, это, на мой взгляд. Я с тобой соглашусь, Дмитрий. Виктор, ты что-то добавишь? Да, это практически. Пожалуйста. Это практически так. Я согласен с Дмитрием, потому что это действительно так. Это выбор души, это его, это программа души. И здесь никак, мы не понимаем, почему происходят те или иные события. Здесь нет никакого естественного отбора, потому что душа просто-напросто выбирает план или, точнее, программу пребывания здесь и программу тех опытов, которые она должна пройти, и сроки своего пребывания. Души детей, которые сгорели недавно в Кемерово, в этом самом прошлом году, это же та же самая программа. Они выбрали такой путь для того, чтобы таким образом сжечь свою карму и максимально коротким путем завершить отработки, которые мы будем проходить еще лет 300. Ну, по крайней мере, те, которые сейчас еще изучают уроки материального мира, глубинные уроки. Это то же самое, это не естественный отбор. Это, по сути, своей программа, с которой каждая душа приходит. И этого бояться не нужно. Да. Благодарю тебя, Виктор, что ты сказать на эту тему. Конечно, с позиции КТУ это не естественный отбор или какой хотите отбор. Это управление глобальными процессами просто на Земле. Кто вот там стоит над этим делом, почему именно так делают, именно в это наши последние времена, как говорит, мне вот с позиции КТУ абсолютно ясно. То есть это идет просто убийство, самое настоящее. Люди сейчас живут такой идеологией, что смысла жизни не видят, особенно молодые. Понимаете? Они брошены на самом деле. И власти это не нужно. И пока существует эта идеология, которая господствует сейчас в России, хотя она напрямую статьей 13 запрещена. Государственная идеология в России запрещена статьей 13 Конституции. А она господствует. И этого никто не видит. Почему-то. Вот эта идеология убивает, просто убивает. Человек просто молодой, не находит себя, где он может применить. Он талантливый, предположим, он бы рад, но у него все дороги закрыты. И что, душа это выбрала вот это, что ли? Не, не выбрала. Я не Виктор, могу в это даже почувствовать, поверить. Я думаю, что ты, тут твоя реплика может быть. Выбрала душа или нет? Давайте мы все-таки будем отделять мухи от котлет. Давайте мы будем отделять матричные знания и пребывание, будем так говорить, в матричных системах, от божественного плана, которым мы являемся, и который мы выполняем неукоснительно. Кто мы? Дух и душа. Мы — это дух и душа. Если мы — тело, если мы — ум, если мы — эго, ума и так далее, тогда все то, что вы говорите, есть ненависть, есть уничтожение, есть идеология, есть политика, есть по религии и все остальное. Но это только лишь всего-навсего тренажеры, которые тренируют те души, которые пришли сюда за этим опытом. Именно для того, чтобы доиграть этот опыт. Мы много раз обращались к высшим нашим кураторам из высших сфер за разъяснением, почему уходит эта душа, например, почему ушел Сергей Данилов, почему ушел Сергей Зайцев, почему уходят в апреле месяце этого. Одномоментно ушло с Земли 11 просветленных мастеров. 11, вдумайтесь в это. Ни один, ни два. Казалось бы, они здесь нужны как маяки, как светочи, которые должны давать свет, от которых свет исходит, и люди тянутся к этому свету, который на пути определяет для себя цель, куда мне идти, зачем я здесь. И они вдруг одномоментно уходят. Это тоже их выбор. И здесь никто не может их не осуждать, ни тем более ставить какие-то диагнозы. Все остальные видят эти вещи, что есть некто, который стоит и уничтожает, и которого задача гнобить, уничтожать и так далее. Давайте вернемся к тому буквально одной фразой. Русь святая существует для того, чтобы подняться с колен, отряхнуться от той пыли, которую она набрала за себя, но тело Руси больное, и нам ответили, практически 70% тела Руси искажено болью, страданиями, изъедено этими язвами тех войн и страданий, которые мы здесь, русы, которые здесь проживают это. И поэтому, естественно, очень больно. И шакалья очень много стоит рядом, готовый разорвать это. Но только они не могут напасть до тех пор, пока я сам не сдамся. Понимаете? Пока я сам себя не сломаю. В этом-то суть. моего духа и моей души. Если я сдался, меня съедят. Если я сам себя сломал, потому что переоценил свои возможности, вот тогда я и ухожу с этого плана. Потому что я не выдержал, я переоценил. Я взял слишком высокие обязательства и слишком серьезно подошел к этой игре. Вот что происходит в божественном пределе. И тогда нет ненависти. А есть те, которые доигрывают на темной стороне и нас тренируют, чтобы мы были осознанными. И есть те, которые пришли и хотят идти как воины света, и которые взяли на себя предельные, а то даже и запредельные, так называемые задачи для того, чтобы максимально эффективно пройти этот путь. И не все выдерживают, потому что сильная личность ломает себя, а слабая ломает другого. Вот так происходит в семьях. Вот о чем надо думать. А если мы будем говорить с точки зрения того, что тут есть ненависть и тут друг друга уничтожают, то тогда, извините меня, мы не боги здесь на земле и не в игры мы здесь играем, а нас здесь вообще тут уничтожают, что хотят с нами делать, а мы такие беспомощные и такие ни на чем. Извините, я с вами не соглашусь, это неправда. Это так. Я под видео тоже подпишусь. Только надо же объяснять, что происходит вот на материальном плане, чтобы он не оставался воинам темным, а хотя бы на эту сторону перешел. У нас нет темных воинов, нет светлых воинов. О себе, это значит, вот чтобы он перешел, и нужно ему в себе разобраться, нужно себя сломать. Давайте вот именно про это я и говорю. Как и сделать так, чтобы как можно больше людей осознали, что начинать нужно с себя. Что начинать нужно в себе разбираться. Знаешь, Валерий, у меня почему-то сейчас пришло на ум вот фраза, точнее слова Иисуса Христа, когда его тоже там спрашивали, а вот почему там, вот как, то есть он сказал, что тебе до него, ты иди за мной. Да. Может быть, в этом ответ? Спаси себя, за кем? Слава, Иисус, понятно, тебя понятно, да. А я говорю, не надо ни за кем идти, иди в себя. Так вот он об этом же и говорил, что себя, то есть ты, да? Сам, себя. Да, иди. Не смотри по как сторонам, идти? Очень есть, много. Есть алгоритм, ну как его еще называть? Вот он, осознанный алгоритм, пройди и поймешь. А можно ждать Его Величества случай, который будет тебя пинать и показывать, ты не туда пошел, ты опять забрел не туда. Ну, правильно, так, пинок он всегда и подгоняет, вот если ты, не туда ты идешь. Тысячи лет, понимаете, только редчайшие люди, вот эти знаки судьбы, как бы знаки, вот эти знаки видят и слышат, и тогда корректируют свой путь. Остальные все, извините, управляемые. Просто они не знают. Нет, ну я не совсем соглашусь, потому что вот даже не далее, как я ехала в электричке, да, и в электричке очень много что можно увидеть, то, чего не увидишь, сидя за рулем автомобиля. И меня, честно говоря, меня очень порадовала наша молодежь. Вот сейчас вот говорят что, о том, что там умирает молодежь. Вот Валерий сказал, что не могут пути своего выбрать. Вот я увидела в тех музыкантах, которые вот пели в электричке, я увидела ту нашу прекрасную молодежь, которая вот именно вот этими рэповскими духовными текстами, она передает вот эту духовную информацию. И я порадовалась, на каком уровне находится наша молодежь. Вот. И вот мне посоветовали послушать оперу «Нойз МС», называется она «Орфей и Евредика». Я ее послушала, я просто в восхищении от этого текста, который там заложен, там высокодуховный текст в этой опере. И вот всем рекомендую послушать. Поэтому говорить о том, что вот что-то такое плохо у нас, мне кажется, не так уж все и плохо. То есть это, я думаю, что все-таки наш ум создает такие картины по большей части. Вот это лично мое мнение. Пожалуйста, Евгений. Очередная реплика. Я просто хотел для слушателей пояснить тот эпизод из Нового Завета, про который ты упомянула, когда Христос сказал «иди за мной». Да. А кому Он это сказал? Он сказал это сатане. Нет, Он это сказал Иоанну, что тебе... Он одному из апостолов сказал. Он сказал сатане «иди за мной». Ну, может быть, ты так услышал, но я услышал другое. Это не в пустыне было, это не в пустыне было. Нет, это когда он сказал следующее, я на него смотрю. Он говорил про ученика, и он сказал, что тебе до него, ты иди за мной. Вот. Давайте посмотрим в Библии. Лена, так, давайте следующее. Виктор, Лена, пожалуйста. Если говорить по существу на реплику Евгения, вот сатане он сказал следующее. Я смотрю на него, и его во мне нет. Вот да, он как сказал о той тьме. Я с мира сего, по мне его нет. И поэтому он на меня никак не может влиять. В этом-то суть, глубинная суть. Если ты освободился от темной своей сути, осознал ее и принял, она на тебя перестает влиять. Вот ведь о чем речь-то. И мы об этом говорим во всех наших передачах. Хорошо, благодарю. Давайте перейдем к очередному вопросу. Вот вопрос очень интересный от Татьяны Беленко. Вопрос про ум. Эго, ум и другие должны занимать свое место в нашей жизни и выполнять только свою роль. Но часто бывает, что ум руководит всем и забивает голос всех остальных, в том числе и голос души. Что нужно сделать, чтобы ум занял свое отведенное ему место, и что нужно сделать, чтобы увидеть, что ум ведет нас не туда? Благодарю. Так, кто первый ответит? Да, Валерий, пожалуйста. Вот ум, это как сказать, не просто эволюционно вот так вот возник, и вот такое есть. Это как бы вот творение Божье, так сказать, вот уму имеет свое предназначение. Он его исполняет, как и должен исполнять. Их можно определить, эти предназначения ума так. Безопасность. Обеспечить человеку безопасность. Страх, о котором вы говорили. Благополучие. Доминирование. Продолжение рода. И духовная эволюция. Без ума это невозможно, в принципе. Мы и говорим, чтобы люди поняли, да? Так вот, если посмотреть на современное человечество, в подавляющем большинстве, ну, как животные, они тоже обеспечивают безопасность себе, благополучие себе, доминирование себе, продолжение рода. А им нет нужды сюда идти, это нет предназначения у них. А у человека есть. Так вот, эго в этом смысле – это отождествление себя с умом, который исполняет свое предназначение. А он это яростно исполняет. Он просто исполняет свое предназначение. А эта дверь, по сути дела, для людей закрыта вот этими СМИ, чем хотите, понимаете? И вот такие редкие вот родники, как этот, они позволяют человеку вот смотреть на это, на пятое предназначение ума, которая для подавляющего большинства людей закрыта. Так что ум – это не беда, это инструмент, который исполняет свое предназначение. А в это эго входит множество, величайшее множество программ разного уровня, сложности и так далее. Так вот, когда ты осознаешь, что такое эго, когда ты получил внутренний опыт, на основании которого к этому пришел, ты начинаешь управлять проявлениями, ты начинаешь смотреть сюда, как мне шаг за шагом идти по этому пути. А вот здесь к этому нужно, потому что это осознанный управляемый процесс. Или неуправляемый, методом случая. Вот я про это все время и говорю. Благодарю. Дмитрий, пожалуйста, такое. Ну, я здесь, наверное, соглашусь с Валерием. На самом деле, вообще, нужно просто в первую очередь понять, что... Что, так сказать, чем ум нам мешает, например, чем вот человеку конкретному мешает ум. Что такое ум? Ум прям, я согласен, это действительно механизм определенный. То есть это мышление. По сути дела, через ум мы осуществляем мышление, мы мыслим. Мы можем мыслить рационально, мы можем, так сказать, привлекать какие-то логические, так сказать, схемы там, для того, что нам нужно в данный какой-то момент. Но для того, чтобы понять, что это не только, это не все. То есть вот это рациональное мышление при помощи ума, которое мы осуществляем, это не все то, что человек в себе имеет. Существует помимо рационального мышления очень много каких-то других вещей. И в первую очередь, мне кажется, надо это понять и уже потом найти тот путь, который будет тебе помогать мыслить не только умом, да, но и какими-то еще вещами. Существует целый ряд упражнений на этот счет. Валерий предлагает свой вариант. Существует такое упражнение, как медитация, которой занимаются очень многие, так сказать, на протяжении многих-многих веков. Я думаю, что применяя эти, так сказать, методы, человек сможет осознать место ума в его жизни и место, соответственно, так сказать, каких-то других вещей, которые ему необходимы также в жизни. Благодарю. Пожалуйста, Виктор, что ты скажешь Татьяне по поводу места ума, как им управлять? Соглашусь с моими коллегами о том, что ум – это механизм. И он создан специально для того, чтобы мы выживали в те тысячелетия, когда мы проходили этот путь в материальном мире и познавали или получили эти уроки. И ум был нужен как логический инструмент прохождения и получения этого опыта. И поэтому на всех этапах, по сути своей, тогда, когда мы пошли в глубинные процессы, особенно последние 5000 лет, на максимальную глубину так называемых низковибрационных опытов, вот как раз там и нужна была логика ума. И мы как раз этой логикой и руководствовались. Сейчас же происходит следующий процесс. Логика ума, имея колоссальный опыт в виде знаний, в виде опыта, в виде тех навыков, которые мы получили в тысячах своих воплощений, теперь ум, по сути своей, что он делает? Он из кэша своего опыта вытаскивает вот эти постоянные, как так называемые, посылы. И когда мы задаем какую-то тему, он говорит, пожалуйста, 10 вариантов. Любой из них я могу сейчас начинать осуществлять и так далее и тому подобное. Он, да, он делает это яростно, потому что он привык командовать в нашем теле и быть главным. По сути своей, мы сами его сделали когда-то главным, когда перестали слушать зов или голос души. Душа никогда не кричит. Что такое душа? Что такое задача души? Именно они заключаются в том, чтобы мы научились пребывать в тишине и услышать шепот души, которая говорит тихо. Это как раз и есть то состояние без эмоций, то состояние тишины, в которое мы стремимся попасть для того, чтобы услышать более четко голос души, который знает все. Потому что в этот момент душа контролирует, если образно так можно сказать, умом или слово, как сказать, из ума, контролирует. Она просто видит этот весь процесс многомерно, многократно и во всем объеме, сразу же из точки. И этот процесс ею абсолютно контролируемый. И вот здесь очень важно понять, что только тогда, когда мы осознаем, что есть мысли ума, не ваши мысли, это как люди, которые ходят по обочине, а вы пытаетесь их остановить и с ними заговорить, тогда и происходит вот эта стыковка, где ум захватывает ваше внимание, и вы не можете вырваться, а потом начинается уже ваша вот интерпретация переживания, страдания и прочее. Но как только мы осознаем, что мы не ум, и сразу мы чувствуем, идут мысли, если мы перестаем с этими мыслями отождествляться, это как с приемником, который работает, или телевизор некоторые включают для того, чтобы он работал в фоновом режиме. Вы хотите, можете посмотреть. Но в это время вы делаете что-то другое, стоя спиной к телевизору или к экрану, или к этому самому, к приемнику. Вы даже не слушаете, о чем он говорит. И тогда вы сосредоточены на своем. И тогда вы практически внутри. Вот ведь что происходит-то. Но многие отождествляются с тем, что говорит приемник, как с программой. И тогда мы не слышим свою душу. Первое и самое важное определение того, правильно ли вы идете и по уму ли вы живете. Если у вас в жизни складывается все шикарно, или, мягко говоря, прекрасно, вы чувствуете подъем, вы чувствуете силу, вы чувствуете, как сказать, радость, вы чувствуете себя счастливым каждый день, значит, вы живете правильно. И вам не надо ни о чем париться. Но если вы чувствуете, что у вас там проблема, там затык, там тело начинает болеть, там возникают проблемы в семье, на работе и так далее, так это вам тело как раз, душа через тело и говорит, остановись, ты не туда идешь, остановись, потому что ум тебя ведет не туда, твоя задача в другом. И если пока мы не зададим вопрос, а что со мной происходит? Для чего мне все это? Мы не можем осознать, потому что не приходят ответы, пока мы не остановимся. Мы задаем вопрос, и тогда нам приходят ответы, как подсказки, куда и что нам нужно делать. Или же нас кладут на больничную койку, и дальше мы тогда уже вынуждены лежать и определять, а что же нам тогда делать? Это вот так происходит. Благодарю, Виктор. Валерий, ты хотел что-то добавить? Да, хотел. Я вот под этими словами на 100% подпишусь. Да, это так, именно так и есть. Только вот хочу просто предложить две вещи. Вот есть два глагола, обозначающие процесс. Думать и мыслить. Это одно и то же? Нет. Вот Дмитрий говорил думать, вот сейчас говорили мысли. Так вот это качественно разный процесс. Вот думать – это оперировать информацией, которая содержится в уме. А там ничего нет, кроме полученных знаний, накопленного опыта. Там все вот эти стереотипы, догмы и прочее, прочее, прочее. А мысли – это как раз обращаться к душе, осознавать вот ее образы. Душа действительно говорит шепотом. Она никогда не кричит. На пределе слышимости, так скажем, в нашем обычном состоянии. И это не случайно. Вот вся система воспитания и образования нам направлена на то, чтобы убить в каждом ребенке способность мыслить. И приучают их исключительно думать. Вот так правильно, вот так неправильно. Вот сюда можно, а сюда нельзя. И тем самым просто убивают способность мыслить. Так вот, значит, при освоении КТУ у меня есть специальная методика. Как нужно вообще-то прорабатывать информацию, и как нужно к себе, которую можно применить не только к этой информации, а к любой ситуации жизни. Как слышать свою душу? Вот как раз Юрий на этом этапе, он как раз эту методику прорабатывает. Мы Татьяне тоже порекомендуем твою методику. Так что да, надо слышать душу, надо мыслить, не думать. Будете думать, будете слушать ума, будете рабом его. Будете мыслить, будете слышать свою душу. Благодарю тебя, Валерий. Вот Михаил, твой знакомый, спрашивает, а если Бог много талантов дал в этой жизни, но воспользоваться даром многим не сумел, как быть? Это же грех, считает Михаил. Вот, как ты думаешь, грех это или нет, если ну, не воспользоваться талантом? Во-первых, я не приемлю абстрактных ответов, вопросов. Если Михаил это говорит о себе, значит, тогда раскрой свои таланты и примени их правильно. Вот как раз я об этом и говорю, как раскрыть. Если он просто сочинил абстрактный вопрос, то это вопрос чисто от ума. Под ним никакого практического смысла нет. Дмитрий. Ну, я здесь тоже согласен. Что значит, так сказать, ну, есть возможности, человеку они даются, каждый из нас, нужно стараться их раскрыть, понять, так сказать, в чем твое предназначение, там какое-то, так сказать, там, что именно ты хотел бы сделать. Другое дело, что, видимо, наверное, мало хотел. Опять же, абстрактный очень вопрос, я согласен. Виктор, ты что нам скажешь, присоединяешься или я согласен, у тебя свое мнение? Даже комментировать нечего. Хорошо, благодарю. Вот у нас еще есть интересный такой вопрос от Катерины. Я помню период чистилища, нас принимали с земли, стирали память, чему-то учили и снова отправляли на разные земли. Но я не должна была уже уходить с того места и убежала, не успев многое забыть. Это нормально, что есть такие видения? Такое возможно, спрашивает Екатерина. Виктор, я думаю, что ты можешь на этот вопрос ответить. Да, это возможно, это часто происходит, когда, ну, будем так говорить, не все осознано там и не все принято. Мы же осознаете, что мы приходим сюда за опытами. Мы не приходим сюда наслаждаться, развлекаться, или там прогуливаться, или там просто вот просто от нечего делать. Я уже говорил об этом в одной из передач. Да, сюда приходят некоторые путешественники, которые проживают здесь одну жизнь. Они просто приходят сюда как наблюдатели и просто наблюдают за тем, все многообразие опытов, которые проживают здесь все души и духи на земле. Поэтому в данном случае как раз вот то, что вам открывается, или то, что вы начинаете вспоминать, это и есть те опыты, которые вы недоосознали. Их нужно доработать, их нужно принять в себе. И нужно понять, что это ваши опыты, Неважно, какие они вам кажутся правильными или неправильными, это все-таки ум будет оценивать. А все опыты правильны. Мы все правильны. И все решения, которые принимаем, мы правильны, потому что их принимает по сути своей душа, а мы их исполняем, даже если не осознаем это. А значит, нужно просто эти опыты принять, и все, и они прекратят иметь над вами какое-то воздействие, или управлять вами, или приходить к вам и так далее. Вот и все, больше ничего не надо. Осознайте их и примите. Благодарю. Я так думаю, что мы вот говорим об уме, но пора, наверное, все-таки нам поговорить и о сознании. Все-таки в нашей передаче было заявлено об эволюции сознания человека, что сейчас это достаточно важно вот для нашей пятой расы. Как ты считаешь, Дмитрий? Что сейчас вообще происходит с эволюцией сознания человека? Правильно ли мы идем путем в этом направлении? То есть, насколько эволюционизирует сознание человека? Согласно духовной науке, мы действительно находимся сейчас в самом начале как бы души самосознающей. То есть мы прошли несколько как бы этапов, я имею в виду человечество в целом, не конкретного человека, да, как индивидуума, что, так сказать, вот наше вот это «я» воздействует, так сказать, на астральное тело. Я, может быть, даже так скажем, «я» народов, которые, так сказать, населяют этот мир. Оно перерабатывает это астральное тело и, соответственно, астральное, эфирное и физическое тело. Мы сейчас находимся в самом начале как бы переработки именно астрального тела. То есть душа самосознающая – это как бы наш итог. То есть мы должны себя осознать. Уже прошли этапы, так сказать, развития души ощущающей. То есть когда было переработано… Именно, ну, мы, короче говоря, должны будем пройти как бы несколько этапов. Некоторые из них уже пройдены нами. Душа, душа ощущающая, душа разумная. То есть это еще эпоха была Древней Греции, когда, так сказать, человек уже осознавал себя, так сказать, именно разумом себя ощущал. И душа самосознающая – это как раз именно наш период, наше время, когда должно быть во главу угла поставлено мышление. Человек должен мыслить. И через это мы должны как бы дальше эволюционировать. Ну, так коротко. А существуют какие-то циклы? Вот, да, конечно, существуют различные циклы. Да. Сознание человека. То, что дальше мы, так сказать, будем и все глубже, наше «я» будет перерабатывать наши вот эти тела, которые мы имеем, и завершится этот цикл тем, что наше «я» переработает физическое тело, то есть мы будем сами контролировать свою физику, то есть своей собственной волей, своим собственным, так сказать, разумом мы будем управлять как боги, так скажем. Благодарю, Виктор, что ты поэтому осознание нам хочешь поведать. Давайте мы вспомним, что изначально мы есть чистое сознание. Что такое чистое сознание? Это все то, что вмещает в себя все божественное. Умом это не понять, и определить это или дать какие-то концептуальные определения или там какие-то теории по этому поводу, ну, просто не представляется возможным. Можно говорить обо всем и ни о чем. Сознание присутствует в каждом из нас. Другое дело, что когда мы приходим на Землю, вот то чистое сознание у нас закрыто, а сознание опытов, которые мы проживаем, оно открывается. И вот наша задача через осознание опытов, которые мы принимаем, ведь самая главная ведь задача в чем? Принять эти опыты, осознать эти опыты и принять. Пока мы эти опыты не можем осознать и принять, мы находимся в эго-ума, в эго-уме точнее, и ум управляет всем этим процессом, и мы находимся вне себя. То есть называется, мы бежим по целям, по каким-то задачам, по каким-то направлениям, кто за деньгами, кто за какими-то материальными благами, кто за какими-то званиями и так далее и тому подобное. Но как только мы осознаем, что мы не то, что мы о себе напридумывали, ни тело, ни ум, ни мысли, а точнее не вот те эмоции, которые мы проживаем, и мысли ума, то тогда мы задаем себе вопрос, а кто я? И как только мы это начинаем осознавать, качество нашего мировосприятия меняется сразу. Другое дело, мы это успеваем заметить или не успеваем. Но если мы постоянно возвращаемся к этому, кто я и для чего я здесь, и для чего мне все эти опыты, и вообще для чего вот это все, что я проживаю, и если мы осознаем, что все, что я сейчас проживаю, мне нужно, иначе бы я проживал это другое, и был бы в другом месте, и на другом уровне, или в других условиях, тогда все было бы по-другому. Как только мы начинаем это осознавать, наши опыты, мы принимаем все наши опыты, те, которые мы считаем неправильными, те, которые мы считаем правильными, и те, которые хорошие, и те, которые плохие по уму, мы все их принимаем, потому что это наши опыты, и они бесценны. И тогда наше сознание начинает автоматически расширяться. Наше сознание, когда начинает расширяться из кокона, который закрывал наше мироощущение и, как сказать, сужал наше мировосприятие, сужал наши возможности, как только сознание начинает расширяться, наши возможности увеличиваются многократно. Потому что именно от этого и зависит наши способности и наши возможности. Расширение сознания и приводит к тому, что мы начинаем управлять, а не зависеть от случайных событий, которые выстраиваются умом. Вот если кратко. Благодарю за ответ. Так, я хочу еще зачесть, тут есть некоторые реплики и вопросы от наших слушателей. Вот Евгений Александров пишет такую реплику. «Каждый человек вибрирует со своей частотой, исходя из этого. Не все могут понимать одинаково речение одного, так как он предусматривает этот сказитель». Мое мнение, вот такая реплика. И вопросы еще следующие. Вопрос от Солнца. Здравствуйте, Валерий. Как научиться управлять своим телом и чем это поможет в реальной жизни? Благодарю, Валерий. Конкретно тебе вопрос. Управлять своим телом. Это к спортсменам. Смотря каким телом, наверное, физическим или... Нет, явно, о каком теле речь идет. Управлять своим телом – это вот физкультурникам, спортсменам, там они учат. А боксеров по одному – это другое. Я говорил об управлении своей жизнью, а не телом. Чтобы научиться, во-первых, нужно знать, что мешает быть успешным в этой жизни. Это как раз и есть курс КТУ. А как управлять качественно – это как раз и есть курс КТУ. Как в двух словах это сказать? И никак. Значит, надо просто эти пути пройти и будете успешным по жизни. Угу. Вот да, все. Ответ для Солнца. Интересуйтесь КТУ. Сокращенное название. Концептуальная теория управления. Да, это я вначале говорил. Да. Вопрос от слушателя, таким интересное, как имя его Дайвент Ит. Вот на английский манер. И слушаю Оша. Это поможет в пути? Как вы думаете? Нет. Нет, не поможет однозначно. Ну, короткие ответы, пожалуйста. Мое мнение, можно слушать много разных учителей. Опять же, подойдет оно вам или нет? Насколько оно вам подходит? Нет, слушать же, говорю. Слушаю Оша, то есть уже слушаю. Просто слушать, ну, можно слушать много. Можно слушать, да. Виктор, твой ответ, пожалуйста. Вот сейчас мы еще и говорим. И как всегда в наших передачах мы говорим. То есть мы пытаемся, слово «пытаемся» не совсем правильное, мы стремимся каким-то образом словами писать то, что происходит внутри каждого, который это прожил, и преподносит слушателям именно информацию о своем опыте. Поэтому мы словами пытаемся обозначить те энергетические процессы, которые происходят в каждом. Оша нужно слушать сердцем, а все слушают ушами. Или умом. Пока вы слушаете умом, вы Оша не услышите. Его при жизни мало кто слышал, а сейчас и подавно. Ну да, это как и Христос говорил, слушайте и не слышите, смотрите и не видите, да? Из этой же серии. Да. Следующий вопрос у нас от Николява. Он спрашивает, насколько материальны астральные, эфирные, ментальные тела человека, Дмитрий? насколько материальные, астральные, эфирные, ментальные тела человека. Вот ты о них много говорил. Вот не насколько. Вопрос. Это не материальные тела. Это, материальным, скажем, что такое материальное тело? Духовные тела, да? Можно их назвать? Можно назвать, да, духовные тела. Mm-hmm. Материальным телом является только одно физическое тело, поскольку оно наполнено именно субстанцией определенной, которую, элементами, да, mm-hmm. которые, так сказать, мы встречаем везде на этой земле. Mm-hmm. Остальные тела, они нематериальны. Mm-hmm. Где граница-то? Валерий. Нет границ. Потому что... любая, как бы, вот физическое тело, там, ментальное тело, эфирное тело и прочее, это как бы особым образом структурированная энергия. То есть здесь различий нет. Это так структурировано, это так структурировано, это так структурировано. Самые низкие вибрации, самые, так сказать, твердые, это вот это физическое тело. И все. Благодарю. Виктор, ты что-то дополнишь? Да, я скажу то, что, в принципе, и было сказано моими коллегами, только дополню. Наша задача – осознать, что, находясь в физическом теле на Земле, мы должны соединиться со своей высшей сутью, которой являются энергетические, наши высшие энергетические тела. Поэтому, раз уплотняя свое тело через осознавание уроков, опытов, которые мы проживаем на Земле, и расширяя свое сознание, мы таким образом фактически делаем то, что говорит Валерий. Мы, по сути своей, начинаем расширять свои возможности, соединяя свою физику, разуплотненную и более легкую, и более истонченную, со своими высшими ипостасями, и становимся единым целым. Вот тогда божественная суть и тело тогда может принимать и мощные потоки, и перерабатывать эти потоки, потому что мы управляем через физическое тело, находясь на Земле. Мы становимся богами в физическом теле. В этом суть нашей задачи пребывания здесь. И тогда мы цельные. Вот это и есть цельность наших высших аспектов и наших земных аспектов. Угу. Это в пределе для всех. Угу. Благодарю, Виктор. И в завершении нашей программы еще один вопрос от Татьяны Беленко. По поводу вот эволюции сознания. Она пишет: есть мнение, что планета Уран с ее 7-летним циклом движения по знакам зодиака является двигателем эволюции сознания человека на нашей планете. Но ее энергия воспринимается человеком с трудом, поскольку несет в себе неожиданные и кардинальные перемены. Вопрос к уважаемым сказителям. Знаете ли вы способы, техники, методики, которые помогают нам легче встроиться в циклы Урана и благополучно пережить влияние его энергии? Благодарю за ответ. Так, кто готов ответить на такой вопрос? Можно я, вопрос? Как самый несведущий в этих областях? Да, пожалуйста. На меня Уран никак не влияет. Абсолютно. Да, наверное, не, это не надо есть... от него избавляться, от этого влияния. Хороший ответ. Не привлекать его, не заслоняться и прочее, прочее. Угу. Угу. Дмитрий? Ну, вопрос очень специфический. Я так понимаю, что его задает астролог. Мы здесь как бы не астрологи, в общем-то. Вряд ли мы ответим на этот вопрос. Что касается вообще как бы влияния планет тех или иных, то да, они оказывают влияние на человека в любом случае, это точно. Вот, другое дело, что какие планеты и как, это действительно за это отвечает наука, астрология, которая, так сказать, разработана во многих духовных, так сказать, науках, так скажем, в теориях, так сказать, и практиках. Поэтому можно обратиться туда, я так думаю. А можно это назвать матричным влиянием, влиянием матрицы, вот такие вещи? Виктор? Я бы не сказал это так. Да? Виктор, а ты что скажешь? А как, вот я, в принципе, продолжу ответ Дмитрия. А как влияет, например, Меркурий на ваше сознание? А как влияет планета Марса на ваше сознание? А как влияют другие планеты, с которыми мы неразрывно связаны в этой галактике Млечный Путь? Они все на нас влияют. Абсолютно все. Для того, чтобы это не оказывало на вас такого влияния, прежде всего нужно расширять свое сознание. И освобождаться от тех опытов и программ, которые вы пришли сюда осознать. Если вы таким образом пытаетесь освободиться, вы ни от чего не можете освободиться, потому что только осознав это вас освобождает. Если вы пытаетесь с этим что-то делать, а мы все делатели по сути своей, то тогда мы боремся. Но тогда это и будет на нас влиять очень сильно. Осознавайте и принимайте. Расширяйте свое мировоззрение, мироощущение через расширение сознания, а точнее через то, что мы и говорим. Освобождайте свои тела, все тела, все, весь комплекс многомерных тел. Освобождайте от тех программ, которые вшиты вами же, для того, чтобы вы здесь эти опыты осознали и приняли. И тогда ваши возможности будут расширяться. И тогда ни Уран, ни Меркурий, ни Марс, ни Венера, ни другие не будут на вас иметь таких влияний, как сейчас. Мы же здесь за этим. Вот, в принципе, все. Угу. Благодарю. Я думаю, что время нашей программы уже подошло к концу. Если у вас в заключение есть какие-то пожелания для наших радиослушателей, пожалуйста, Валерий, да, скажите несколько слов. Благодарю всех, кто смотрел, слушал нас, кто мотал на ус. У кого остались вопросы, пишите. Так, Вик, Дмитрий, пожалуйста. Я тоже благодарю за то, что, так сказать, вот слушали нас здесь. И мое, как бы, пожелание, мое такое, скажем, пожелание людям, чтобы, так сказать, больше задумывались над тем, зачем они здесь и что они тут делают. Больше вопросов задавайте себе. И нам то же самое присылайте сюда. Да, Виктор, пожалуйста. Присоединяюсь к своим коллегам. Сегодня был у нас горячий эфир. Он горячий не потому, что мы пытались друг с другом спорить, а мы всего-навсего размышляли над тем, каким путем и что делать для того, чтобы мы пришли к себе. Ведь самая главная задача и у Валерия, и у Дмитрия, и у меня, и у всех других мастеров и учителей – это прийти к себе. И путей великое множество. И каждый идет по своему пути. Поэтому хотелось бы, чтобы мы все понимали, прежде всего нужно, как сказал только что Валерий, задать вопрос. Кто я? Для чего я здесь? Для чего мне все это в моей жизни, которое происходит со мной? Что мне с этим делать? И как только вы зададите эти вопросы и плюс к этому, обратитесь к своей ангельской семье, она у каждого есть, у каждого, запомните, и попросите их напомнить, кто вы и откуда вы, и зачем вы здесь, поверьте мне, любым способом, через учителей, через такие передачи, через эфиры, через общение, через семинары и так далее, вы получите ответы. И с этого начнется ваш путь к себе. А дальше вы уже определяете по состоянию и по ощущению, куда вы идете. К просветлению – это предел, становясь мастерами. Или вы идете к определенному уровню познания себя для того, чтобы просто быть счастливым в этой жизни. Или вы идете к цели научиться себя любить и принимать, и просто дарить эту любовь всем своим близким. Это ваш уже выбор. И этот выбор вы решаете сами, как и каким образом вы будете его проходить. А мы вам можем помочь в этом. Благодарю. Благодарю. Благодарю всех участников сегодняшней нашей передачи. Благодарю тебе, Виктор, благодарю тебе, Дмитрий, благодарю тебе, Валерий. Также большая благодарность членам живого клуба и ее активному слушателю Евгению, участнику клуба Евгению. А также всем нашим радиослушателям большая благодарность, что сегодняшний вечер вы провели вместе с нами. И мы будем очень рады вашим откликам на наши передачи. Мы ждем ваши вопросы на нашу почту. А также будем рады тому, если вы расскажете о том, как вы применяете ту полученную информацию в нашей передаче, как вы ее используете на практике и каких результатов вы достигли в своей жизни на пути осознания самого себя. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Всех вам благ. С вами было Народное славянское радио, программа «Зеркало», и я ее ведущая Елена Ромская. До новых встреч. Благодарю.